Полкан и Шавка. Косово по лесу гоняя, собаки, Шавка и Полкан, попали прямо в пасть к волкам. Им повстречалась волчья стая. От страха Шавка вся дрожит. Полкаша, некуда деваться. Я чую смерть свою. Что будем делать? Драться, Полкан в ответ ей говорит. Я на себя возьму того, что покрупнее, а ты бери того, что рядом с ним. И до врага достав прыжком одним, вцепился храбрый пес зубами в волчью шею и наземь серого свалил. Но тут же сам растерзан был. Что думать Шавке? Очередь за нею. Тут Шавка взвизгнула и в ноги бух волкам. Голубчики мои, не погубите, сродни ведь прихожусь я вам. Вы на уши мои, на хвост мой посмотрите, а чем не волчья шерсть на мне? Сбылась мечта моя, попала я к родне. Пошли за мной, я показать вам рада, где у реки пасется стадо. Вот волки двинулись за Шавкою гуськом, вначале лесом, после бережком, под стадо вышли. На хвосты присели, посовещались на волчьем языке, и от коров невдалеке на всякий случай раньше Шавку съели. Но сами тоже не уцелели, в жестокой схватке полегли, сторожевые псы то стадо стерегли, и ружья пастухи имели. Сей басне не нужна мораль. Мне жаль Полкана, Шавки мне не жаль.